Джесс. Голоса, крик поверх музыки. Я не знаю, сколько людей собралось здесь внизу. Должно быть больше сотни. С потолка свисает искусственная паутина, а на полу расставлены свечи, освещающие грубые стены. В тесном пространстве без вентиляции пахнет горящим воском. Отражение танцующего пламени на стенах создает впечатление, будто каменные стены движутся и извиваются, как живое существо. Я стараюсь смешаться с толпой и слежу, чтобы никто не наступил на мою простыню. Издалека мой костюм — один из худших. Большинство гостей выложились по полной. Монахиня в белом одеянии, пропитанном кровью, целует женщину, чье полуобнаженное тело выкрашено в красный цвет, а на голове пара скрученных дьявольских рогов. Чумной доктор, одетый в черный плащ и шляпу, поднимает длинный изогнутый клюв своей маски, чтобы затянуться сигаретой, а затем выпускает дым из своих глазниц. Высокая фигура в смокинге с огромной волчьей головой подтягивает коктейль через соломинку. Куда бы я ни посмотрела, везде безумные монахи, смерти с косами, демоны и упыри. И странная вещь. В этом окружении фигуры выглядят еще более зловещими, чем наверху, при вечернем свете. Даже фальшивая кровь почему-то здесь кажется более реальной. Как я могу влиться в одну из этих компаний и начать разговор о Бене? Мне отчаянно нужно выпить. Внезапно я чувствую, как с моей головы срывают простыню. Мертвый ковбой поднимает руки. «Упс!» Должно быть, наступил на край. Черт, она уже грязная от земли, мокрая от пролитого пива. Я поднимаю ее, сминаю в грязный комок. Придется поговорить без маскировки. Здесь так много людей, что я вряд ли буду выделяться. О, салют! Я оборачиваюсь и вижу глупенькую хорошенькую девушку в огромной цветочной короне и развивающемся белом крестьянском платье, забрызганном кровью. Спустя мгновение я узнаю в ней соседку Мими. С каким-то именем на «К». Камилла, так ее зовут. «Это ты!» — восклицает она. «Ты сестра Бена, да?» Вот тебе и попытка слиться с толпой. Надеюсь, все окей, я услышала музыку. «Плюон э де фуа, плюон ри», понимаешь? Чем больше, тем веселее. «Эх, как жаль, что здесь нет Бена», — надулась она. «А я думала, он любит вечеринки». «Так ты знала моего брата?» Она морщит свой крошечный веснущатый носик. «Бена? Вы? Он по?» «Да, немного». «А он всем нравился?» «Имею в виду им, Минье, семейки». «Конечно, все его любят. Мне кажется, его очень любит Жак Минье. Может быть, даже больше собственных детей. А...» Она замолкает, будто что-то вспомнила. «Антуан! Антуан недолюбливает его!» Вспоминается сцена во дворе в первую ночь. «Как ты думаешь, могло бы между ними быть что-то, ну, между моим братом и женой Антуана?» Ее глаза вспыхивают. «Бен и Доминик? Жеме!» С такой яростью она это произносит. «Всего лишь флирт, не более того!» Я пробую зайти по-другому. «Ты говорила, что видела Бена в пятницу, когда он разговаривал с Мими на лестнице». Она кивает. «В каком часу это было? Я имею в виду... Ты видела его после этого? Ты вообще видела его в ту ночь?» Небольшая заминка. «Меня не было здесь той ночью», — говорит она. Затем она, кажется, замечает кого-то за моим плечом. «Коко Симон! Ку-ку, Симон!» Она снова поворачивается ко мне. «Мне пора идти. Хорошо провести время». Легкий взмах рукой. Снова вернулась беспечная тусовщица. Но на мгновение, когда я спросила ее о той ночи, когда исчез Бен, она не показалась мне такой беззаботной. Выглядела так, будто ей вдруг резко захотелось оборвать разговор.